Мы с друганом Илюхой Беловым работаем в сфере торговли совком. Нас окружает десятки дебильных, скучающих, одноухих хорьков. В нашем продажном мире очень легко стать барышником, особенно если на тебя с неба свалились бабки и тебя не придавили. И ты, правильно рассудив, решил их отмыть. При этом важно применить метод, определить свое отношение к праздной массе человеков, которые вроде бы хотят кинуть бабло за твои цветные побрякушки. Покупатели делятся на потребителей, коллекционеров и чистых уродов. Но эта классификация слишком теоретическая. Как правило, эмоционально срабатывает иная схема. В нашей практике мы используем психологический термин «монстр» в двухполюсном эмоциональном контексте. С положительным зарядом определение используется в отношении хороших покупателей, в отрицательном — в отношении проходящих мимо и так называемых ННД. Преимущественно встречается второй тип существ. Улыбчивые мордочки, пустые глаза. На любое предложение срабатывает тормоза. Монстры – кал. Монстры – яд. Монстры – несгораемый угарный материал.